Встреча. Слушай, никогда не думал, что на эту встречу отправят меня. Почему? — спросила девушка, повернув голову от иллюминатора. Ну, — замялся молодой человек. Если честно, в редакции я не самый лучший журналист, да и все самое хорошее всегда достается Оливеру. Он просто надоел своей наглостью вперемешку с надменностью. Этот парень везде и всегда, его даже много, на мой взгляд. Однако шеф его любит. Макс, ты не прав. Посмотрев в глаза молодому человеку, ответила девушка. Кроме тебя никто не может писать глубокие, емкие и одновременно легкие статьи. Ты умеешь задавать важные и правильные вопросы, а Оливер – это попса для гламура. Я больше чем уверена, что старик выставил бы его за порог, как только он открыл бы рот. Ведь все наслышаны о том, что Джеймс не любит журналистов. Да и методы у него, мягко говоря, спорные. Ну, может быть. Действительно, очень много отзывов о старике и его философии, о его принципах общения и, как ни странно, очень мало интервью с ним. Я даже не знаю, как в наш век информации ему удалось стать гуру, почитаемым во всем мире. Он легенда, и меня немного потряхивает от волнения, Лиз. Слушай, все будет хорошо. Девушка снова подбодрила Макса. Ты будешь беседовать, задавать вопросы, а я фотографировать. Я буду рядом и поддержу тебя своим присутствием. И ее милая, усыпанная веснушками личико засветилась в улыбке, а белые зубки сверкали улыбкой, оттеняемой копной рыжих волос. Господи, как я ее люблю, подумал Макс. Нет, даже больше, чем люблю. Я горю ею, вдыхаю ее, живу ею. Но вслух ничего не произнес. Он был не очень решительным джентльменом. Да, они работают вместе уже полтора года. Лиз – первоклассный фотограф. Макс – журналист в отделе позитивной психологии, но он так и не предложил ей встречаться, хотя при каждой возможности оказывал девушке знаки внимания. С самого первого взгляда, как только Макс увидел ее, он влюбился. Влюбился сразу, что называется, с первого взгляда. Еще при приеме на работу, сидя на заключительном собеседовании у шефа, он внезапно понял это. Лиз ворвалась в кабинет, прервала их разговор и, размахивая руками, начала возмущаться, что ее не отправили на конференцию в Штутгарт, и теперь лучшие фото красуются не в их журнале. «У меня собеседование, Лиза», — громко, но спокойно сказал шеф. «Ты можешь зайти позже». Именно тогда Макс впервые увидел ее зеленовато-серые глаза и притягательный игривый взгляд. «Ой, извините, а этот мальчик будет работать у нас?» И, не удосужившись получить ответ, она, гибкая и стройная, повернулась к Максу и сказала: «Привет. Добро пожаловать в команду. Я Лиз. Простите, шеф, я ушла». И она так же стремительно вышла из кабинета, как и ворвалась с него. «Ну, видимо, так тому и быть», — сказал шеф. «Лиз притягивает позитивных людей. И раз уж она вас поздравила быстрее, чем мы закончили, вы приняты, господин Вайнштейн. Подойдите к начальнице отдела позитивной психологии, чтобы вас познакомили с коллективом. Я ей сейчас позвоню. Счастливо». Это была уже их четвертая совместная поездка, но Макс никак не решался показать Лиз свои чувства. Он боялся. Боялся отказа и решил, что лучше не выдавать своей влюбленности, чем получить отказ. Хотя скрывать свое отношение к девушке он уже не мог. Лиз. Она была выдающимся фотографом. Входила в тройку лучших, самых известных и престижных в своей профессии. За ней охотились многие издания, но она продолжала работать в журнале Life Jumping. Как-никак, шеф был ее родным дядей. Макс узнал об этом случайно лишь спустя полгода работы в отделе. Лиз Сильверстоун. Девушка небольшого роста, с точенной фигурой, как маленькая швейцарская статуэтка. У нее рыжие густые волосы чуть ниже плеч, смеющиеся зеленовато-серые глаза и, невозможно, сексуальные веснушки. Лиз щебечет без умолку, никогда ни на кого не обижается и ко всем относится позитивно. Возле нее всегда вьются мужчины, и она знает, что нравится многим. В две последние поездки она сама напрашивалась с Максом, но он никак не решался сделать важный шаг. Хотя со стороны было видно, что между ними есть симпатия. Даже нет, не симпатия, а что-то большее. Но и Лиза не делала первого шага. Может быть, она тоже сомневалась в себе. Иногда ей казалось, что у нее не получится стать достойной женой и матерью. Свою маму Лиз потеряла, когда ей было всего 2 года. Ее воспитал отец. Да, у Лиз однозначно свои странности. Может, поэтому у нее не было постоянного мужчины, только мимолетные романы. Девушке 33 года, а она еще не была замужем и не стала матерью. Конечно, ее веселый легкий характер хорошо скрывал возраст, ей можно было дать максимум 23.